Глава 8. Дорогой черный глидер опустился перед огромным гаражным комплексом на окраине города, в мигрантском квартале. Комплекс был то ли заброшен, то ли недостроен. Ни одно его окошко не светилось, лишь у въезда горел одинокий фонарь. Тем не менее, улица, ведущая к нему, была заставлена припаркованными глидерами, причем некоторые были весьма дорогими. «Если бы я был более мнительным человеком, я бы решил, что вы привезли меня сюда, чтобы похоронить», добродушно заметил мистер Симмонс, когда они с попутчицей выбрались из машины. Подруги они успели познакомиться, то есть для Симмонса давно уже не было секретом, что его якобы случайная спутница Фатима, ради знакомства с которой он приложил столько усилий, дочь влиятельного бизнесмена и политического деятеля Надера Дахаба. Ее портрет и психологические характеристики он хорошо изучил еще до прибытия на Паниконт. Однако он послушно сделал круглые глаза и очень-очень удивился, чтобы доставить новой знакомой удовольствие. Она, в свою очередь, была польщена вниманием наследника, известной в галактике промышленной империи. Девушка вообще оказалась весьма раскрепощенной и прекрасно осведомленной о том, что делается в галактике. «Я училась на Буше-старшем», – пояснила она, – «и домой вернулась только с тем условием, что буду вести себя тут так, как считаю нужным. Вы же это хотели спросить. Как отец позволяет мне появляться в казино?» «Да, честно сказать, этот вопрос меня мучил», – признался Симмонс. «Ну, слава богу, сейчас не эпоха правления замшелого пенька Абдалы». Прислонившись к дверце глидера, она с наслаждением закурила. Симмонс обратил внимание на это «слава богу». Настоящая мусульманка сказала бы «Альхамдулиллах», «хвала Аллаху». Впрочем, он готов был поспорить, что к христианскому богу у нее почтение ровно столько же, сколько и к Аллаху. Абсолютно нисколько. «И потом все согласно традиции. Я появляюсь в общественном месте в сопровождении мужчин», — криво усмехнулась она после непродолжительного молчания, сделав несколько затяжек. Оба они понимали, конечно, что двое мужчин-телохранителей никоим образом не могут заменить необходимых по традиции отца, брата или престарелую родственницу. Впрочем, король Абдельмаджид лично служил примером для подданных в том, сколь вольно теперь можно толковать старые законы и традиции, в основном в свою пользу. «И все же ваш папенька едва ли счастлив в связи с этим». «Папенька меня обожает и позволяет мне делать все, что я захочу. В пределах разумного, конечно. Роскошное казино Бахир с высокопоставленными особами и галантными дипломатами – это в пределах разумного. Заведение, в которое мы сейчас приехали, несколько за пределами. Пожалуй, даже далеко за пределами. Но про это он никогда не узнает». Она решительно отбросила сигарету. «Не страшно, мистер Симмонс?» «Кажется, совсем недавно вы называли меня отважным мужчиной». «Хорошо». Она нагнулась к боковому окошку глидера. «Ждите тут», — велела она телохранителям. «Как скажете, госпожа Фатима», — невозмутимо ответил тот, что сидел на водительском сиденье. Похоже, она уже не первый раз приезжала сюда и действовала по определенному алгоритму. Если он и не нравился телохранителям, то они ничего не могли с этим поделать. Под руку с Симмонсом она поднялась на растрескавшийся бетонный пандус и особым образом постучала в железную дверь парковочного комплекса. Раз, раз, раз, раз, раз. Старая обшарпанная камера слежения над дверью, которая выглядела так, словно последний раз работала во времена каосского конфликта, внезапно провернулась в кронштейне, уставившись зрачком объектива на пришедших. Похоже, она имела такой вид для того, чтобы у местных хитчеров не возникло соблазна разобрать ее на запчасти. Дверь скрипнула и распахнулась. «Добро пожаловать, госпожа Фатима!» Приветливо пророкотал огромный мордоворот, оказавшийся за дверью. Его обнаженный торс блестел от масла, в руке был зажат здоровенный тесак. «Этот человек с вами?» «Со мной, Искандер». «Прошу». Он отстранился, пропуская их внутрь. Они поднялись по крутой грязной винтовой лестнице, которая металлически погромыхивала под ногами, миновали длинную бетонную галерею, едва освещенную тусклым светом электрических лампочек, и оказались перед еще одной охраняемой железной дверью, которую также миновали без особого труда, поскольку госпожа Дахаб прекрасно знала все необходимые пароли. Из-за двери глухо доносились ритмические удары какой-то современной музыки. Затем коридор пару раз вильнул и внезапно вывел их в обширное помещение, оформленное в стиле американского ночного клуба. В полутьме виднелись полторы дюжины низких резных столиков для посетителей. Стульев или кресел нигде не было, зато возле каждого столика были грудой навалены диванные подушки, квадратные и прямоугольные, из которых посетители могли соорудить себе сиденье или ложе по вкусу. В зале было человек 40, которые либо возлежали за столиками, либо толкались на небольшом танцполе. Уловив тонкий неприятный запах, витавший по залу, Сименс чуть заметно пожал плечами. Похоже, новая подруга притащила его в наркопритон, которые по попустительствам короля Абдельмаджида расплодились в столице, как грибы после дождя. Довольно богатый и пафосный, но наркопритон. До прибытия на Паниконт мистер Сименс подробно изучил сложившуюся здесь ситуацию. На самом деле монарх был весьма обеспокоен резко сократившимся в результате его неумелой экономической деятельности потоком финансовых поступлений. Поэтому он решил пойти на то, на что его отец не пошел бы никогда в жизни. А именно, закрыл глаза на торговлю наркотиками и рабами. Это принесло невиданный рост доходов. Поток туристов также возрос, хотя его структура заметно изменилась. Вместо прежних благопристойных курортников сюда во множестве устремились дельцы всех мастей и порочные толстосумы, которые с удовольствием отрывались по полной, наплевав на любые запреты. При этом новый монарх подтвердил все привилегии в торговле, которыми до сего момента пользовались американцы, и даже снизил арендную плату, которую те выплачивали за пребывание в системе Паниконта их военной базы до символической суммы в $1. Так что американское правительство, которому не очень нравилось то, что Аль-Сауди понемногу становится крупнейшей перевалочной базой наркотиков, под давлением мощного лобби транспортных компаний даже вынуждено было защищать Абдельмаджида от скандалов, время от времени раздуваемых свободной прессой. Однако, по большому счету, такой прагматизм со стороны американцев себя не оправдывал. Мощный поток наркотиков вскоре потек в сторону самих Соединенных Миров, а для перевалки и безопасной доставки наркотиков была завербована целая сеть военных на американской базе в Аль-Сауди, выкорчевать которую никак не удавалось. Направляемые сюда агенты национальной безопасности либо ничего не находили, видимо, вняв недвусмысленным предупреждением и щедрым взяткам, либо их самих больше никто не находил. Попытки сменить командование базы также ни к чему не привели. Из трех новых командующих один погиб после нелепой аварии в отсеке, принадлежащего базе орбитального комплекса, а армейский катер второго по непонятным причинам аварийно разгерметизировался во время инспекционного полета к спутниковому поясу, что также привело к гибели находившихся на борту нового начальника местной контрразведки и нового военного прокурора округа. Третий командующий остался в живых, но при нем абсолютно ничего не изменилось. Секретные агенты, посланные в систему Паниконта, по-прежнему быстро и бесследно исчезали один за другим. Это свидетельствовало о том, что щупальца коррупции протянулись на самую вершину политического истеблишмента, поскольку о секретных операциях знал очень и очень ограниченный круг лиц. Более того, отрывочные сведения, приходившие не только из королевства, но и из других звездных систем, приводили аналитиков американских спецслужб к мысли, что разобщенная и разрозненная галактическая мафия планирует создать нечто вроде картеля преступных кланов с гигантским общим бюджетом, предназначенным для подкупа должностных лиц и иного продвижения интересов всех участников предприятия, вплоть до устройства переворотов и революций в отдельных регионах обитаемого пространства. Как это уже однажды пытались осуществить, например, на планете Дальний Приют. По оценке аналитиков, шансы на то, что эта идея окажется воплощена в жизнь, были весьма высоки. И также высоки были шансы, что штаб-квартирой картеля станет Аль-Сауди. Создалась тупиковая ситуация, и как с ней справиться, никто не представлял. В принципе, единственным выходом, способным хоть как-то изменить положение, оставалась военная операция и полная оккупация королевства с установлением марионеточного режима. Но когда в комитете начальников штабов и разведуправлений приступили к подготовительным мероприятиям по оценке возможностей проведения подобной операции, быстро выяснилось, что это практически невозможно. Во-первых, такой план встретил бы отчаянное противодействие лоббистов короля Абдельмаджида в американской элите, как среди владельцев транспортных компаний, так и просто тех, на прикорм которых монархам были потрачены астрономические суммы. Во-вторых, военная кампания против мирного, да еще и по всем внешним признакам союзного государства, вызвала бы столь мощный общественный резонанс в галактике и столь негативно сработала бы против международного имиджа Соединенных миров, что финансовые и имиджевые потери оказались бы немыслимы. Еще бы! Ведь королевство Аль-Сауди долгое время было этакой праздничной витриной, демонстрирующей всем неисчислимые выгоды от сотрудничества с самой передовой демократией галактики. В-третьих, массированную военную операцию на Паниконте не представлялось возможным произвести с использованием сил, дислоцированных на американской базе в королевстве. Уж слишком сильны были криминальные связи местного командования, слишком велика вероятность саботажа. Аналитики полагали, что план операции станет известен королю Абдельмаджиду через полчаса после того, как его получат на базе. Привлечение же сторонних сил ставило Соединенные миры в еще более неудобную позицию, поскольку открывало всему миру, что крупнейшая военная база за пределами государства не контролируется ее верховным командованием. Получался замкнутый круг. Сименс с девушкой заняли свободный столик. Американец попытался соорудить себе кресло, но потом махнул рукой и, по примеру госпожи Дахаб, просто разлегся на груди подушек. К ним тут же подошел официант, положив перед каждым меню в бархатной папке. А в чем разница между черным кофе и черным кофеем? поинтересовался Сименс, изучив меню. «Второе – это черный одуванчик», – усмехнулась Фатима. «О, а из скольких яиц тут готовят яичницу?» «Не из скольких, это бромикан». «Почему бромикан?» «Потому что», – девушка хмыкнула, – «яичница, понимаете?» «Ха-ха, вот она что!» – Сименс стряхнул головой. «Дошло, действительно остроумно. Вы вообще когда-нибудь принимали психоактивные вещества, расширяющие сознание?» «Ну, он пожал плечами, марихуану курил в колледже». «Понятно». Она мелодично засмеялась. «Значит, вас ожидает удивительный опыт. Если, конечно, вы не боитесь попробовать». «Я уже сказал, что с вами ничего не боюсь. Однако не могу не заметить, что наркотики серьезно вредят здоровью». «Это ложь, которой правительство кормят свои народы, чтобы держать их в подчинении», – презрительно проговорила она. «Люди, которые расширяют свое сознание, сильные люди. Им нельзя задурить голову пропагандой по головизору, как всем остальным». Она впилась в него своими черными глазищами. «Вот посмотрите на меня. Я принимаю наркотики и прекрасно себя чувствую». «Это потому, девочка, что ты начала сравнительно недавно», — с грустью подумал Сименс, глядя ей прямо в глаза. «Начинающим торчкам свойственно чувствовать себя особенными, выделяющимися из толпы. Посмотрим, что ты запоешь года через полтора, когда безнадежно посадишь внутренние органы и начнешь мочиться кровью». «Что ж», — сказал он, — «я готов рискнуть». «Тогда, я полагаю, нам лучше всего начать с тангриза». «Что это?» «Чувственный экстаз. Впрочем, увидите. Только возьмите побольше минеральной воды. После него чертовски хочется пить». Она сделала заказ приблизившемуся официанту, не забыв про минеральную воду. Американец решил полагаться на ее выбор. В ожидании заказа мистер Сименс скользнул взглядом по залу. «Да, определенно здесь не было случайных людей, забежавших на огонек скоротать вечер. Сюда целенаправленно приходили за наркотиками те, кто готов был переплатить, чтобы вмазаться в спокойной богемной обстановке». За соседним столиком двое молчаливых молодых людей по очереди курили кальян, однако дым из него выходил странный, жирный, белый и взблескивавший в свете стробоскопов, так что Сименс готов был спорить на что угодно, что в кальяне не банальная табачная смесь. Чуть дальше веселилась целая компания иностранцев, похоже, французов, парней и девчонок, которые то и дело целовались в засос, не делая различий между полами. Их движения были неестественно угловатыми, а смех странно визгливым. Ближе к дверям сидел араб респектабельного вида с огромной рыжей бородой. Его неподвижный взгляд был устремлен в пространство, а руки, стиснутые возле груди, мелко подрагивали. И еще по залу возле столиков там и сям высились целые крепости, возведенные из диванных подушек, внутри которых можно было различить какое-то шевеление. Похоже, молодые люди, сладострастие которых было разожжено наркотиками, утоляли его прямо на месте. От компании смуглых арабов обоего пола, расположившихся в углу зала, отделился юноша, нетвердой походкой двинувшийся к столику, за которым возлежали на подушках Фатима и Сименс. Увидев его, госпожа Дахаб длинно и грязно выругалась. Американец удивленно покосился на нее, поскольку никак не ожидал услышать такие слова от столь милого создания. «Какие-то проблемы?» – поинтересовался он. «Абсолютно никаких», – ответила она, вскакивая. «Пожалуйста, не вмешивайтесь». «Но я...» «Не вмешивайтесь, я сказала!» Девушка перехватила новое действующее лицо, за 3 шага до своего столика и начала что-то быстро и зло говорить ему по-арабски. Парень заговорил одновременно с ней, грубо на повышенных тонах. Какое-то время казалось, что каждый из них слышит только себя. Потом он попытался схватить ее за предплечье, но она стряхнула его руку, развернулась и направилась к своему столику. Сименс уже начал приподниматься, чтобы вступиться за честь девушки, но араб ограничился тем, что выкрикнул ей в спину какую-то дерзость, заглушенную грохочущей музыкой, и поплелся обратно в свою компанию. «Милая леди, если вам угодно, я научу его хорошим манерам», заявил американец, когда Фатима, не жалея дорогого платья, снова развалилась на подушках. «Мне не угодно», – буркнула она и взяла со стола бокал с минеральной водой. «Простите мое любопытство, но кто это такой сердитый?» «Пустяки», – отозвалась она, – «не обращайте внимания. Один из моих бывших любовников очень переживает, когда я общаюсь с другими мужчинами. Думаю, что если он мой родной брат, то имеет на меня какие-то особенные права». Сименс с интересом посмотрел на девушку. Не исключено, конечно, что она просто пыталась шокировать его такими смелыми заявлениями. Однако вполне могло быть, что она говорит правду. Золотая молодежь во все времена и в любом государстве отличалась весьма свободными нравами, особенно та, которая когда-то обучалась в дорогом американском университете, а теперь имела доступ к деньгам арабского миллиардера. Официант исправно сновал между их столиком и кухней. Вскоре на столике его усилиями оказались внушительный серебряный кумган, внутри, похоже, все-таки был черный кофе, а не черный кофе, блюдо с восточными сладостями, ваза с экзотическими фруктами, несколько бутылок минеральной воды и небольшой кальян. Наполнив кофейные чашечки, официант пожелал им приятного вечера, забрал меню, в специальный кармашек которого Сименс по указанию спутницы положил довольно солидную сумму наличными, приватно здесь соблюдалось прямо-таки демонстративно, и удалился. Похоже, оплачивать порцию наркотика вперед здесь было принято потому, что после употребления добиться толку от некоторых клиентов было невозможно. «Это чтобы мы могли скоротать время, пока нам приготовят порцию», пояснила Фатима, затянувшись сладким дымом из кальяна и повела рукой над столиком. «За счет заведения». «Щедро», – оценил Сименс, попробовав кофе, который оказался весьма дорогим и прекрасно приготовленным. «Не беспокойтесь, себя они не обидят», – усмехнулась девушка. «Это ерунда, таких денег не стоит. За ту сумму, что они с нас собрали, в ближайшей подворотне можно купить 10 порций тангриза. Правда, с риском получить по затылку и остаться вообще без порции и без денег. Или попасть в лапы полиции. Здесь мы гарантированы и от того, и от другого. Да и употреблять лучше, конечно, в подходящей обстановке, а не на улице и не в машине». Они лениво болтали 10 минут, после чего вернулся официант и поставил перед каждым керамическую плошку, доверху наполненную какой-то странной коричневой смесью с консистенцией подсохшего столярного клея. Смесь резко и неприятно пахла и под определенным углом зрения играла всеми цветами радуги. «Этот ангриз», – поведала Фатима, взяв со стола чайную ложку. «Его следует употреблять внутрь, вместе с кофе или минералкой, как обычное желе. Начнет действовать 10 минут после первой ложечки». Они принялись чинно поедать наркотическую смесь, запивая ее дивным кофе. На вкус тангриз был странноват, но скорее приятен, чем нет. Вскоре Сименс почувствовал, как кровь начинает быстрее бежать в жилах. Волна жара охватила его грудь, распространилась по телу, взорвалась в паху. Американец ощутил все более и более усиливающееся вожделение. Посмотрев на собеседницу, речь которой становилась все более вялой и бессвязной, он заметил, что она тяжело дышит, не сводя с него глаз. Похоже, им тоже пришла пора строить крепость из подушек. Сунув руку в карман брюк, Симмонс раздавил лежавшую там специальную капсулу, и ему в бедро прямо через подкладку вонзилась игла инъектора. Капсула предназначалась именно для таких случаев. Если хозяин ощутит неумеренное воздействие какого-либо опьяняющего или дурманящего вещества. Тангриз, похоже, был обыкновенным химическим афродизиаком, однако он мог иметь самые непредсказуемые побочные эффекты, а в таком месте лучше постоянно иметь свежую голову и быть готовым к любым неожиданностям. Кровь мистера Симмонса начала стремительно очищаться от наркотической дряни. Жар в паху отступил, в голове заметно просветлело, мысли перестали спотыкаться одна о другую. Впрочем, осторожность осторожностью, а десерты никто не отменял. Все еще ощущая остатки отступающего химического возбуждения, Симмонс стиснул застонавшую от вожделения девушку в объятиях и рванул платье у нее на груди. В целях конспирации ему определенно следовало вести себя так, словно он тоже одурманен тангризом. Впрочем, Фатима была столь хороша, столь жадно ласкала его, что ему даже не пришлось особенно прикидываться. За отсутствием искусственного возбудителя вполне хватило обычных мужских гормонов. Они занимались любовью долго и страстно. Когда все закончилось, девушка припала к минералке, как верблюдица, завершившая недельный переход по пустыне. Джебедая последовал ее примеру. Не потому, что ему хотелось пить, а чтобы не вызывать подозрений. «Это было чудесно», – проговорил он блаженным голосом. «Это было только самое начало. Сейчас наступит второй приход». Симмонс озадаченно сдвинул брови. «Интересно, сколько их вообще, этих приходов? Надолго ли его хватит без наркотической подпитки? Еще за 4 раза он, в принципе, мог быть уверен, но вот потом недолго было и оконфузиться». «Где тут у вас туалет?» – поинтересовался он. «Вон там, за бархатным занавесом». Он прошел в дальний угол клуба, толкнул качающуюся дверь. Остановился возле раковины, набрал полные ладони холодной воды и ополоснул пылающее лицо. Экстренная очистка крови от наркотика имела и свою оборотную сторону. На некоторое время поднималась температура, воспалялись глаза, начинала ломить мышцы. Следовало привести себя в порядок, чтобы новая подруга ничего не заметила. «Эй, мистер!» За спиной скрипнула дверь туалета. Симмонс повернулся и уперся взглядом в жерло портативного разрядника, который сунул ему в лицо брат Фатимы. «General Electric, модель Угорь 36-го года выпуска», – проговорил американец. «Дамская модификация. Что угодно, сэр?» «Не лезь к моей сестре, понял?» Щека у юного дохаба дергалась от нервного тика. Разрядник в его руках ходил ходуном. Сейчас на таком расстоянии и при более ярком освещении было отчетливо видно, что он моложе Фатимы на несколько лет. Вот только многочисленные признаки выдавали, что с наркотиками он познакомился гораздо раньше ее. «Уходи сейчас, и я оставлю тебя в живых, но увижу еще рядом с ней, поджарю!» У него задергался угол рта, казалось, он вот-вот разрыдается. «Я тебе вот что скажу, приятель», – начал Симмонс и вдруг щелкнул пальцами левой руки. Молодой араб машинально бросил настороженный взгляд вниз, чтобы определить источник странного звука. Молниеносно убрав голову с линии огня, американец резко вскинул другую руку, ухватил разрядник за ствол и с необычайной силой дернул его на себя. Рискованно крутанул оружие на указательном пальце и перехватил рукоять всей пятерней. Прошла всего секунда, а ситуация зеркально поменялась. Теперь разрядник был в руке у Симмонса, и его жерло смотрело юному Дахабу точно между глаз. «Уходи сейчас, и я оставлю тебя в живых», – безмятежно произнес Джебедая. «Но увижу еще в этом притоне, поджарю». От изумления и напряжения брат Фатимы выпучил глаза так, что они, казалось, вот-вот вывалятся из черепа. Он начал потихоньку пятиться, старчески шаркая ногами. Налетел спиной на высокую урну для использованных бумажных полотенец, потом на косяк двери, наконец попал в дверной проем и исчез в зале. Симмонс посмотрел ему вслед, оторвал пару полотенец, тщательно протер рукоять и боковые поверхности разрядника, чтобы не осталось отпечатков, после чего бросил оружие в урну, укрыл использованными салфетками и, дав ревнивому противнику еще несколько секунд, чтобы убежать достаточно далеко, покинул туалет. Во второй раз они с Фатимой любили друг друга так же сладко и долго, как и в первый. Казалось, что от раза к разу девушка распаляется все больше и больше. А когда он, немного отдохнув и напившись минералки, собирался пойти на третий заход, музыка в зале внезапно оборвалась, и ее сменили тревожные рифы из начальных титров сериала «Откройте, полиция!» «Копы!» Фатима резко села на подушках. «Надо убираться отсюда! Черт, ну как же не хочется!» Она прильнула к Симмонсу в страстном поцелуе. «Но надо убираться!» Она вскочила, приводя в порядок одежду. Симмонс едва заметно хмыкнул. «Стало быть, здесь мы гарантированы и от того, и от другого, красавец. Но сейчас размышлять о столь несвоевременном появлении полицейских было некогда. К тому же, судя по отработанной реакции его спутницы, слова насчет гарантии от полиции все-таки были изрядным преувеличением». В противоположном конце зала возникло какое-то движение. Кто-то хрипло прокричал что-то по-арабски. И когда с танцпола визжа хлынули в разные стороны девицы в шортиках и их кавалеры, тот же голос гаркнул уже на интерлингве, видимо, специально для многочисленных зарубежных гостей наркоклуба. «Всем стоять! Не с места! Работает королевская полиция Аль-Сауди!» Несмотря на то, что наркодельцам жилось при Абдель-Маджиде куда вольготнее, чем при дедушке Абдале, новый монарх все же вынужден был поддерживать видимость решительной борьбы с преступностью. Для этого время от времени проводились антинаркотические рейды, приносившие куда больше суеты и шума, чем пользы, и практически не затрагивавшие серьезных деятелей черного рынка. Фатима рванула Джебедаю за рукав. «Сюда!» Пока основная масса публики бестолково металась по помещению, сталкиваясь друг с другом и с полицейскими, Симмонс вслед за подругой скользнул в неприметную дверь в стене, которую тщательно прикрыл за собой. «Они сейчас станут проверять все технические помещения», — хрипло проговорил он. «Дальше-то что?» Непонятно, для чего этот глухой закуток 3 на 3 метра планировался в проекте гаражного комплекса, но хозяева наркопритона не использовали его никак. Он был пуст, на полу имелось на сантиметр густой пыли. «Подсади-ка меня», – деловито велела девушка, сбросив туфли. Когда он обхватил ее руками за талию и толкнул вверх, она застонала от вожделения, но все-таки справилась с собой и обеими ладонями ударила в потолок. Оказалось, что в центре потолка находится квадратный люк. Своротив крышку на бок, госпожа Дахаб подтянулась и выбралась на крышу. «Дать руку», — сам справлюсь». Оттолкнувшись ногой от пола, мистер Симмонс взлетел по стене вверх и пролез в люк. «Отлично», – проговорила Фатима, лежа на крыше и тяжело дыша. «Теперь пожарная лестница». «Нельзя», – качнул головой Джебедай, лежа рядом. «Здание наверняка оцеплено». Она посмотрела ему в глаза, приоткрыла рот, затем принялась энергично стаскивать с себя платье. «Не могу больше! Возьми меня прямо здесь!» «Подожди, моя хорошая, не сейчас!» Он подполз к краю крыши, пристально вгляделся в темноту внизу. «Я не могу ждать! Я вся горю! Я хочу тебя!» «Если ты не потерпишь 5 минут, заниматься любовью нам придется в камере предварительного заключения. Да какая разница? Это будет чудесное, пикантное приключение!» «Засохни, милая, ты мне мешаешь!» «Я сейчас закричу! Нас арестуют, и мы, наконец, займемся любовью!» «Тогда мне придется тебя вырубить!» «Как грубо! Мне нравятся грубые мужчины!» «Я догадывался!» Наконец Симмонс прикинул приблизительную диспозицию и вытащил из кармана платок. Обычный платок, на первый взгляд, только он был несколько великоват для носового, напоминая скорее бандану, и для того, чтобы разорвать его, требовалось приложить усилия в несколько центнеров. Кроме того, платок был огнеупорным и водоотталкивающим, а также имел крайне низкую теплопроводность и почти не поддавался воздействию кислот и других агрессивных веществ. В сложившихся обстоятельствах эти дополнительные свойства чудо-платка роли не играли, однако в другой ситуации данный лоскут специальной ткани мог оказаться незаменимым. «Как долго сможешь провисеть на руках?» – озабоченно поинтересовался американец, сворачивая платок в тугой жгут. «Понятия не имею, ни разу не пробовала». Симмонс задумался. Уронить госпожу Дахаб с высоты 5-этажного дома было бы не самым лучшим завершением сегодняшнего вечера. Наконец он решился. Ступив на бордюрчик, окаймляющий крышу гаражного комплекса, американец накинул жгут из платка на толстый кабель в блестящей оплетке, уходившей с крыши куда-то вниз в темноту, на 1.5 оборота намотал концы жгута на запястье, повернулся к девушке и произнес: «Ну что ж, милая, а вот теперь самое время заняться любовью». Тихо взвизгнув от восторга, Фатима принялась с двойным усердием сдирать с себя платье. «Нет-нет», – остановила Симмонс, – «я сам раздену тебя. Лучше обними меня покрепче, меня это очень возбуждает». Она бросилась на него, едва не сбив с бортика, оплела руками и ногами, тесно прижавшись всем телом, нащупывая жадными губами его губы. Дернувшись пару раз из стороны в сторону, чтобы проверить ее хватку, Симмонс убедился, что Фатима практически слилась с ним в одно целое, развернулся и коротко шагнул в пустоту. Они плавно и быстро заскользили на платке вниз по кабелю. Госпожа Дахаб не успела даже толком испугаться, как они уже преодолели по воздуху 4 этажа, проехав прямо над головами стоящих в оцеплении полицейских. Арабские блюстители порядка были поглощены наблюдением за выходами на 1-м этаже, поэтому у них не нашлось времени и желания задрать голову вверх, а тихое шуршание кабеля над головой было заглушено гамом, доносящимся из гаражного комплекса. Там велись повальные аресты. Впереди в темноте замаячила плоская белая крыша какого-то приземистого домика, к которой был прикреплен нижний конец провода. Когда до нее оставалось 1.5 метра, Симмонс выпустил платок, чтобы вместе с подругой не влететь в трансформаторный шкаф. Они упали на рубероид крыши и вместе покатились по нему. Фатима так и не разжала жарких объятий. «Я ушиблась», – шепотом пожаловалась она. «Но это было здорово. Давай еще раз, а?» «Непременно, но позже. тихо сказал он, с трудом отрывая от себя ее цепкие пальчики. «Сейчас нам надо побыстрее отсюда исчезнуть, иначе в ближайшие пару часов нам точно не дадут заняться любовью». «Нет, так не пойдет», – озабоченно встрепенулась девушка. «Нам непременно нужно заняться любовью». Они быстро спустились с крыши трансформаторной подстанции по железной лесенке, преодолели высокий сетчатый забор. Сименс бережно подсадил свою спутницу так, что особой преградой это для них не стало, и бросились в темноту, туда, где за углом остался их глиттер. «Стоп!» Внезапно он схватил девушку за руку и дернул на себя. Они прижались к стене, и Сименс осторожно выглянул из-за угла. «Здесь кого-то пасут. Уж не нас ли?» «Полиция?» – осторожно спросила Фатима, вытягивая шею. «Не похоже. Гражданские. Вон тот припаркованный глиддер. И вон тот подальше. По два человека в каждом. Возможно, есть еще одна машина. Плохо видно. Света мало. Лично я бы поставил три. Но в тех двух точно кто-то сидит». «Может быть, телохранители, как у меня, ждут хозяев?» «Возможно». Сименс с сомнением потер подбородок. «А твой брат, он на какой машине передвигается?» «Синисандр. Думаешь, он собирается?» «Нет, там два черных мистраля», – перебил ее американец. «Похоже на местную контору». «Ладно, рискнем. Пешком опаснее». Он взял девушку под руку и, неторопливо, стараясь не привлекать постороннего внимания, повел ее к глиттеру. Телохранители не выскочили из машины, чтобы предупредительно распахнуть дверцу перед хозяйкой, хотя оба были внутри. Максимально настороженный Сименс открыл дверцу сам, пристально вслушиваясь, вглядываясь в полутьму салона. Ни малейшего звука, никакого движения. «В машину, быстро!» – едва слышно проговорил он, кладя руку на ручку дверцы водителя. «Руки на затылок!» – донеслось сзади. Маятником, уходя с линии огня, он ударил каблуком на звук голоса и попал. Звякнул об асфальт разрядник. Госпожа Дахаб, уже готовая к дальнейшим приключениям, сориентировалась мгновенно и рыбкой нырнула на заднее сиденье глиддера. Сименс рывком распахнул водительскую дверцу и сбил ею с ног второго нападавшего, бросившегося на него из темноты. Плюхнулся на водительское сиденье, половину которого занимала завалившаяся на бок туша телохранителя, запустил двигатель, бедром отжимая тело водителя на пассажирское сиденье возле себя. Рядом с глиддером треснул воздух, и ветвистая молния хлестнула по крыше. «Слабый разряд», – машинально отметил Сименс. «Оружие выставлено на парализующий минимум. Это определенно не случайные ночные грабители. Мы нужны им живыми». «Джибедая!» – взвизгнула Фатима. Глиддер взмыл в небо. Вслед за ним устремились еще несколько фиолетовых разрядов, которые вонзились в стены окрестных зданий и сокрушили несколько стекол в темных окнах. «Они что же, мертвые?» – в ужасе прошептала девушка, когда перегрузка внезапного ускорения перестала вжимать ее в тело охранника, безвольно раскинувшегося на заднем сиденье. «Не думаю», – отозвался Сименс, озабоченно вглядываясь в экран заднего вида. «Видимо, просто парализованы. Этим ребятам не нужны трупы. Им нужны мы. Дверь задвинь», – хлопает. «Две машины за нами», – сообщила госпожа Дахаб, закрыв дверцу со своей стороны. «Три», – поправил Джебедая. «Три глиддера. Хорошо, что не четыре». Он резко бросил машину вниз, положив ее на бок, и девушка снова оглушительно взвизгнула. «Громкость прикрутимая хорошая. Отвлекаешь». Они нырнули в узкий переулок, и две черные машины тут же скользнули за ними. Третья взмыла ввысь и продолжила преследование поверху, над крышами домов. «Держись!» – гаркнул Сименс, закладывая очередной вираж. Маневр был рискованным. Глидер с размаху шаркнул брюхом по углу здания, внизу посыпалась бетонная крошка. К счастью, машина госпожи Дахаб была бронирована и никак не отреагировала на этот опасный контакт. Преследователи были осторожнее и сбросили скорость, чтобы плавно вписаться в поворот, поэтому Сименсу удалось немного оторваться. «Шикарно водишь», – прокомментировала Фатима. «Это я еще только разогреваюсь». Джебедая бросил свой глидер в лабиринт извилистых улочек и проездов. Он бесстрашно вписывался в самые крутые виражи, собирая лобовым стеклом белье с протянутых над улицами веревок. Один из преследователей, явно менее опытный, чем его коллега, понемногу начал отставать, а вот другой плотно висел на хвосте удирающей машины и уступать не собирался. «Чёртовы спецы!» – пробурчал Сименс. «Где же вас так тренируют-то?» Всё-таки вскоре сдался и второй. Свет его фар перестал показываться из-за угла сразу же после того, как преследуемый глидер закладывал очередной головокружительный вираж. Понемногу Мистраль отставал все больше и больше. «Вот так-то, приятель!» – удовлетворенно проговорил Сименс, сворачивая за очередной угол. «Где тебе тягаться с чемпионом?» «Джебедая, тупик!» – вскрикнула Фатима. «Вверх давай!» «Вижу, вижу!» Впереди действительно маячила сплошная стена мрака. Но Сименс не спешил уходить вверх, чтобы перепрыгнуть препятствие. За долю секунды он оценил сложившуюся ситуацию. Вот оно что. Выходит, преследователь отстал вовсе не случайно. Кто бы ни сидел в черных мистралях, они были местными и прекрасно знали город. Преследователи специально немного отпустили Сименса, чтобы он в суматохе не влетел в глухую стену, а имел несколько секунд благополучно ее перемахнуть. Вот только удрать это ему не помогло бы, потому что третий мистраль, который вел погоню поверху и уже давно потерялся из виду над хитросплетением крыш бедного района, завис в засаде прямо над стеной, готовый протаранить машину госпожи Дахаб, едва она взмоет над переулком. План был хорош, однако третьего преследователя, предусмотрительно погасившего все фары и огни, выдал едва заметный над крышами голубоватый отблеск пламени, работающего на холостом ходу двигателя. Сбросив тягу, Сименс заставил машину зависнуть на месте, развернул ее вокруг собственной оси на 180 градусов и с места рванул в обратном направлении, навстречу отставшей погоне. Для вынырнувшего из-за угла преследователя приближающийся свет фар, только что удиравшего глидера, стал неприятным сюрпризом. В первое мгновение он продолжил сближение, надеясь, что противник начнет метаться, но Сименс хладнокровно пер напролом, и мистраль благоразумно не пошел на смертельное лобовое столкновение. Скользнув вверх, он пропустил глидер госпожи Дахаб под брюхом, тут же совершил аналогичный разворот на месте и снова устремился в погоню. Теперь преследователь плотно вцепился в Сименса и не отпускал его даже на несколько метров, чтобы снова не потерять. По корпусу глидера госпожи Дахаб снова хлестнули ветвистые молнии разрядов. Джебедая хладнокровно закладывал крутые виражи, по-прежнему держа высокую скорость, но особо не стараясь оторваться. Его план был в другом. Когда впереди замаячили отблески фар второго преследователя, серьезно отставшего от погони, теперь движущегося ей навстречу, американец удовлетворенно хмыкнул. Угадав нужный момент чутьем опытного пилота, вылезшего из десятков смертельно опасных передряг, он бросил свою машину вверх. Преследователь, который был позади, немедленно повторил его маневр. То же самое сделал и тот мистраль, что шел лоб в лоб навстречу глидеру госпожи Дахаб. Однако друг друга преследователи не видели, закрытые друг от друга громоздкой тушей машины преследуемого. Поэтому, устремившись за Сименсом одновременно, но с разных сторон, они с оглушительным грохотом столкнулись над переулком. Во все стороны брызнули бронированное стекло и металлические детали шасси. Отброшенный мощным ударом, первый преследователь влетел в угол дома и в тучи пыли обрушился вниз с 10-метровой высоты. Второй удержался в воздухе, но потерял высоту и быстро пошел на снижение. Видимо, у него оказался поврежден двигатель. Сименс снова развернулся прямо над покореженными машинами, помчался в обратном направлении к тупику. Удалившись метров на 100, он заставил глидер повиснуть на месте, погасил фары и развернулся в сторону преследователей. «Что ты делаешь?» – закричала Фатима, увидев, что их машина висит в воздухе на холостом ходу. «Нам надо сматываться отсюда и как можно скорее!» «Подожди, крошка», – отозвался Сименс, сосредоточенно глядя на внешний обзорный экран. «У нас тут еще третий». Третий преследователь, до того безуспешно сидевший в засаде, камнем упал с неба в темный переулок и сходу устремился в том направлении, куда, по его мнению, сейчас во все лопатки удирал подстроивший его коллегам аварию Сименс. По крайней мере, раз глидер госпожи де Хаб так и не появился в тупике, значит, он гнал сейчас в другую сторону. Это же очевидно. Увы. Данное умозаключение оказалось неверным, и преследователь сразу осознал свою ошибку, когда за его спиной вспыхнули фары преследуемого. Ситуация мгновенно зеркально изменилась. Теперь Сименс гнал третьего преследователя, а тому приходилось уворачиваться и увеличивать скорость, чтобы бронированный нос бывшего преследуемого не протаранил его сзади. Уйти наверх и вырваться на простор мистралю мешали многочисленные кабели, натянутые между крышами, мостки и рекламные растяжки. С тротуара по машине Сименса опять хлестнули электрические разряды. Видимо, попавшие в аварию агенты уже пришли в себя после столкновения. Однако это не смогло остановить разошедшегося американца. Третий мистраль дважды вильнул за угол, но Сименс висел у него на хвосте, как приклеенный. Этому водителю мастерства явно не хватало. Он несколько раз чиркнул бортом о стену, каждый раз теряя драгоценную скорость. Стекло в его боковом окошке опустилось, и оттуда показалась рука с разрядником. Извилистая молния с треском разорвала пространство рядом с глидером госпожи Дахаб. Сименс прикинул, что теперь бьет боевым разрядом, причем очень мощным. Пожалуй, таким вполне можно пробить корпус машины. Однако он упрямо не стал уходить в сторону, и в следующее мгновение случилось то, чего он и ожидал. В очередной раз, не справившись с управлением в узком переулке, водитель мистраля снова чиркнул бортом по стене, тем самым, на котором располагалось открывшееся окошко. Разрядник полетел вниз на асфальт, а стрелок вполне вероятно повредил руку. Глидер Сименса уже почти касался кормы удирающего преследователя. Джебедай резко форсировал двигатель и ударил мистраль бронированным рылом глидера. Получив неожиданный дополнительный импульс, мистраль начал рыскать носом и зацепил один из нависающих над переулком балконов. «А вот теперь можно и домой», – удовлетворенно заметил Сименс, когда за кормой глухо громыхнуло и над крышами на мгновение встало багровое зарево. «Здесь нам точно больше не будут рады. Куда рулить, красавец?» «Пусти меня за штурвал», – потребовала Фатима. «Не уверен, что на этом наши приключения закончились», – возразил Джебедая. «Лучше будет, если за штурвалом на всякий случай побуду я. Так куда рулить?» «Поздравляю, Селим!» Полковник Азам сидел за столом в своем кабинете и тер пальцами натруженные глаза. Мистер Симмонс вел ночную жизнь, и работавшим с ним офицерам из Аламута приходилось несладко. «Значит, разбил все три машины? Ай, шайтан! Вашим людям следует брать дополнительные уроки экстремального вождения в городских условиях. Может быть, нам взять его инструктором?» Селим промолчал, только тяжело вздохнул. «Он, конечно, весьма бойкий тип», – задумчиво продолжал Азам. «Славно дерется и прекрасно водит глидер, но во имя пророка, уважаемый Селим, разве так ведут себя профессиональные наемные убийцы на задании? Профессионал должен быть тише воды, ниже травы, он должен быть незаметен. А что творит ваш мистер Симмонс?» «Мы не могли ошибиться, эфенди. Это он, определенно он, просто выпил в казино лишнего, потерял контроль над собой». «После такой потери контроля профессионал должен немедленно покинуть планету», — взорвался эфенди Азам. «По крайней мере, если бы я был этим профессионалом, я именно так и поступил бы. Без вариантов. Он уже засвечен, он едва не попал в полицейское досье. Теперь, если он попытается тайно проникнуть куда-нибудь, его сразу идентифицируют. Фактически он провалил дело. Почему же он не пытается исчезнуть? Вместо этого он отправляется, куда бы вы думали? В наркопритон. Кстати, ваша блестящая идея с внезапным полицейским рейдом, чтобы взять его с поличным при употреблении наркотиков и немедленно депортировать из Аль-Сауди, успехом также не увенчалась. Поздравляю еще раз!» Селим горестно покачал головой. «По делам, чего уж там. Но кто же мог ожидать от этого америкашки такой прыти? Кто мог знать, что его не остановят ни полицейская облава, ни три экипажа опытных агентов, специально оставленные возле глидера госпожи Дахаб, на тот невероятный случай, если Симмонсу удастся улизнуть от полиции? Где нам теперь ловить нашего попрыгунчика?» Угрюмо поинтересовался полковник Азам, складывая пальцы домиком. «Он сейчас в спальне младшей госпожи Дахаб, эфенди». «Вы уверены?» «Абсолютно. Как только они ушли от моих агентов, я тут же отправил к ее дому людей, а вскоре прибыли и наши голубки. Разумеется, там у нас нет камер слежения, особняк господина Дахаба хорошо охраняется, но они все еще внутри. Видимо, предаются блуду. Мои люди расставлены по периметру дома. Мимо них и мышь не проскочит. Если Симмонс попытается покинуть дом, за ним проследят». «Хорошо, только больше никаких грандиозных идей, никаких попыток его задержать или дискредитировать. Незаметно наблюдаем и делаем оперативные выводы, вмешиваясь только в том случае, если возникнет реальная угроза, что он готов к выполнению операции. Все ясно?» «Так точно, эфенди. Ступайте». Полтора часа спустя Джебедая Симмонс осторожно высвободил руку из-под головы крепко уснувшей Фатимы Дахаб. Они лежали в постели ее шикарной спальни, и им больше ничего не угрожало. Однако у Симмонса еще оставались незавершенные дела в городе, а на обратном пути надо было непременно найти круглосуточное кафе с доступом в сеть и слить на местный сайт папарацци АС запись со сферокамеры, которую он тайком выпустил в казино и которая во всех деталях запечатлела его безобразный дебош в казино «Бахир». Страна должна знать своих героев. Он приоткрыл окно, осторожно выглянул наружу. Аламутских соглядатаев с этой стороны здания было двое, однако не исключалась возможность, что третий замаскировался более искусно. Некоторое время Сименс вел наблюдение за улицей и за атласной портьеры, а затем легким движением запрыгнул на подоконник, выбрался в открытое окно и, прижимаясь к стене, осторожно пошел по узкому карнизу, опоясывающему весь этаж.